Глава 22. Признаюсь, как на духу, обходить библиотеки под монотонным холодным дождем – удовольствие ниже среднего. Благо, я заранее распечатала с компьютера адреса и схему нахождения всех трех хранилищ культуры в округе нечистого дома. Слава интернету! Мой первый визит состоялся, едва я, отъехав от дома оруженосца, вырулила к городскому парку и припарковалась у аллеи, ведущей к центральному входу в онный парк. Слева выступал наш нечистый дом, справа располагалась первая из моего списка библиотека. Я мимолетно подумала, что энное количество лет тому назад, в пору моего беспечного детства, когда по всей стране процветали дома культуры и библиотеки, я бы, пожалуй, осталась без ног, попытавшись оббежать все, что располагалось в данной местности. Ныне же из всех библиотек в живых осталось только три. Что ж, и на том спасибо. Я хлопнула дверцей своей девятки и, поплотнее закутавшись в теплую восточную шаль, торопливо направилась к дверям своего первого объекта. Библиотечный филиал номер 13, было написано под древним козырьком входа. Я толкнула скрипнувшую дверь и вошла. Надо сказать, в детстве я очень любила ходить в библиотеки, где всегда царили тишина и особый аромат множества книг, хранящихся на высоких полках не один десяток лет. Это первая в моем списке библиотека сохраняла все черты библиотек моего детства: тишина, запах книг, еле слышный стук часов, что висели на белой стене прямо за спиной дежурной библиотекарши. И кто бы вы думали, была эта самая библиотекарша? Девица, которую я видела всего-то пару раз в жизни, но без труда запомнила. Зеленоглазая девчина со стрижкой каре и по жизни презрительно оттопыренной губой. Угадали? Так точно. Галина, одна из сестер-близняшек приемной дочери семейства Кооп, Инны. При виде меня она еще более презрительно оттопырила свою губищу и этак иронически вздернула бровь. «Откуда это вы пронюхали, что я здесь работаю?» Вот так вот, по традиции всего семейства, ни здрасте, ни до свидания. А словечко-то какое употребила? Пронюхали. Хорошо хоть обратилась на «вы». Я не стала в ответ демонстрировать ту же презрительно-высокомерную мимику. Вместо того, просто удобно облокотилась о высокий стол-стойку. Понятия не имела, что вы здесь трудитесь. Если честно, я полагала, что все ваше семейство и не думает где-либо работать, предпочитая жить за счет Германа. Так что вы меня удивили. Поздравляю. Произнося свою реплику, я наблюдала за реакцией Галины. Ее лицо почти болезненно передернулось, как только прозвучало имя Германа. «Да уж», — ее голос звучал, как змеиное шипение. «Спасибо за комплимент. Ни в чем не собираюсь походить на семейство Коопов, а уж тем более вымаливать у дяди Германа каждую копейку. Спасибо, и даром не надо». Я внимательно изучала ее лицо. Удивительно, как при практически 100% схожести с сестрой Натальей обе ни капли не походили друг на друга. Что значит разность характеров? Наталья, живая, подвижная, с любопытными глазками, кажется, всюду без мыла влезет и все про всех прознает. Мне стоило только зайти в дом, а она уже встречала с полной моей характеристикой на руках. И тут же ее родная сестра-близняшка. Нарочито медлительная, с высокомерным взглядом, с презрительной полуулыбкой, словно навеки застывшей на губах. «Стало быть, вы не любите просить подачки, а потому решили сами зарабатывать себе наличные расходы», — резюмировала я. «Что ж, могу только порадоваться за вас. Начинать взрослую жизнь лучше всего, ощущая себя хотя бы по минимуму самостоятельной. Хотя, предполагаю, ваша зарплата здесь оставляет желать лучшего». Галина только лениво пожала плечиками, все с той же кривоватой усмешкой на застывшем лице. «Я работаю здесь только второй месяц. Начинала уборщицей, у меня ведь только среднее образование. И вот после всего-то одного месяца работы меня взяли библиотекарем». Она самодовольно кивнула самой себе. «Разумеется, это только начало. Встану на ноги, осмотрюсь. Кроме того, на будущий год я решила поступать в университет на факультет журналистики. Да уж, эта девица только успевала меня удивлять. То вдруг выясняется, что она, одна единственная из всего дома, решила самостоятельно зарабатывать себе на хлеб насущный, и тут же новый шок. Она мечтает стать журналисткой. Интересно, как это она будет писать статьи и общаться с людьми? Это с ее-то извечной позой, этакой миледи и молчаливым презрением. Да и бог с ней. Тут я очень кстати вспомнила о главной причине своего визита в эту библиотеку и поспешила задать вопрос, как бы между прочим, бросив взгляд на старенький, но все-таки компьютер за столиком библиотекаря. «Ах, кстати, хотела поинтересоваться. Смотрю, тут у вас уже последнее слово техники, компьютеры появились. Стало быть, все пишущие машинки списали? Ни одной не осталось?» Я попыталась скроить такую физиономию, дескать, «Ах, какая досада! А я тут хотела свои стихи на старинной машинке отпечатать». Именно после этого вопроса Галина впервые взглянула на меня без своей привычной усмешечки – а с искрой проснувшегося подлинного интереса к нашей беседе. «С чего это вдруг вас так заинтересовали печатные машинки?» Даже голос ее зазвучал по-новому, с ноткой почти что любезности. «Чисто из интереса. Вот вы, к примеру, любите постучать на вашей машинке?» Она тут же усмехнулась с видом победителя. «На вашей! Не поймаете! Я вам не говорила, что у нас есть печатная машинка!» «Раз вас вдруг так они заинтересовали, значит, в вашем следствии по поводу самоубийств Ольги появились новые детали, пока что мне неизвестные. Но я уж постараюсь все прознать, не волнуйтесь». «А я и не думаю волноваться по такому пустяку. Но и вы должны понимать, даже если лично вы немедленно не сообщите мне, имеется ли в этой библиотеке хотя бы одна печатная машинка, то я все равно об этом узнаю. К примеру, обращусь к директору». Она кивнула, словно соглашаясь с моей логикой. «Вы правы. Что ж, это действительно ни для кого здесь не тайна. Печатная машинка есть, причем крутая, с нерусскими буквами. Говорят, ее подарил библиотеке какой-то старик из интеллигенции за пару дней до своей смерти. Могу я на нее взглянуть?» Она в очередной раз пожала плечиками, поднялась, и не пошла, а поплыла по коридорчику, в конце которого находилось небольшое помещение со стеллажами картотеки и уютным столом с чашками и чайником. Очевидно, именно здесь работницы библиотеки отдыхали душой и телом за чашкой чая. Печатная машинка стояла тут же, на отдельном столике с креслом перед ним. Рядом лежала пачка бумаги. «Разрешите?» Не дожидаясь ответа на свою реплику, я уселась перед машинкой, вставила лист бумаги и отпечатала следующий текст. «Ваши мысли должны лететь высоко, чтобы дать вам подняться. Будда Гаутама». Сказать по-честному, так эту фразу я прочла пару месяцев назад, в период моей полной свободы, когда я заходила чуть ли не каждый день на популярный в народе сайт «Одноклассники». Так вот, это изречение я обнаружила в статусе кого-то из своих знакомых. Как говорится, сказано просто, но мудро. Вот я и воспользовалась своей великолепной памятью, чтобы произвести впечатление на девицу. Впрочем, изречение интересовало ее меньше всего. Она всецело была сосредоточена на моих действиях и, казалось, пыталась отследить даже направление моего взгляда. Надеюсь, ей не удалось поймать меня на том, что я убедилась, буква «Т» западала. Стало быть, изречение от имени Софьи Златогорской печатали именно здесь, и если это делала не сама Галина, то кто-то, кого она, безусловно, знала. Стало быть, теперь, сложив 2 и 2, Галина самостоятельно и вперед меня поймет, кто виновник всех бед. Следовало предпринять кое-какие действия. «Прекрасно!» Я аккуратно сложила листок и сунула его себе в карман. «Мелочь, но всегда приятно убедиться в своей правоте». «И в чем же конкретно вы убедились?» «Да, девочка оказалась совсем не глупой, а потому бесполезно было говорить глупости в духе. Я убедилась, что мой любимый печатал свои письма ко мне именно здесь. Потому я лишь улыбнулась. Неважно. Что ж, спасибо за сотрудничество, а мне пора». Она молча проводила меня до выхода, и здесь я напоследок обернулась к ней. «Кстати, а вы не в курсе, где бы я могла найти вашего кузена Гошу в это время?» Галина задумчиво смотрела на меня, без тени пренебрежения, без своей привычной усмешки. «Понятия не имею. За все время нашего знакомства мы с ним ни разу не обменялись даже приветствием». «Понятно. А если не секрет, сколько времени вы знакомы?» Тут же девушка вновь стала изображать из себя супер-пупер-леди. «Ну, мамочка нас с детства таскала на все семейные торжества коопов, вовсю строила из себя родню, и все-таки Гоша в моей памяти не остался. Так что, можно сказать, впервые я его толком рассмотрела только в апреле этого года, когда все мы поселились в этом дурном доме». «Дурной дом! Слышали бы вы, с какой интонацией это было произнесено!» «Извиняюсь, еще один вопрос. Лично вы никогда не слышали голоса и музыку в коридорах вашего дурного дома?» Она усмехнулась. «Я же не тетя Оля. Это ей все чудится, слышится». «А вашей маме? У нее вроде тоже бывают слуховые галлюцинации». Она тут же, нахмурившись, пару секунд молча рассматривала меня. «Лично мне ничего не слышится». Главным было не дать ей времени на обдумывание. «А какой чай вы любите пить? Каркаде? Зеленый?» «Терпеть не могу чай. Я пью только кофе». Я улыбнулась в ответ и поспешила раскланяться.